«Ох, ты голоден!» Принцесса заставила его отстраниться и посмотреть себе в глаза, услышав это урчание. «Очень», — ответил он, впившись в ее лицо неподвижным одержимым взглядом, почти черным из-за больших зрачков. Девушка потянулась к бумажному пакету с купленной на заправке едой. «Может, время остановиться и устроить небольшой пикник?» Ее рука извлекла из пакета очень маленький и милый на вид маковый рулет. Когда шуршащая прозрачная упаковка была вскрыта, в нос ударил сладкий сахарный аромат, заставивший Лютого чуть отстраниться назад. Хлебобулочное изделие угрожающе оказалось прямо у него перед носом, а затем требовательно уткнулось в губы. В тот момент он осознал, что не может позволить себе допускать былые ошибки, чтобы кому-то угодить. Кроме того, он вдруг понял, что у него в сложившейся ситуации не будет никакой возможности съесть и эту принцессу. Не потому что он не может или не хочет, а потому что ему нельзя. И эта мысль, это нельзя, очень быстро переросло в нестерпимую и почти болезненную фрустрацию. «Это мне не поможет», — произнес он, все же отворачивая лицо от щедрого предложения. «Я не питаюсь ничем, что может быть в этом пакете». Девушка пришла в небольшое замешательство, так и оставив сладкую булочку в своих пальцах. «А чем же ты тогда питаешься?» Лютый сжал губы и немного забегал глазами. «Кормом, для драконов. Никогда о таком не слышала. И из чего же делают корм для драконов?» Поинтересовалась она с улыбкой. «Из принцесс. И еще немного из рыцарей». Она рассмеялась, прикрывая рот ладошкой, и немного покраснела, воспринимая все это как пикантную шутку. Внештат сначала тоже смеялся, а потом вдруг подавился воздухом, так как до него наконец-то начал доходить более глубокий и более прямолинейный смысл, который Лютый, вероятно, вкладывал в свои слова. В голове что-то щелкнуло. Это было сигналом бедствия, предупреждением. Он очень отчетливо вспомнил слова Дикого. «Он съест тебя. Он, сломанная до основания крыса. Ты, его добыча». Теперь это звучало куда логичнее и более обоснованно. Внештат испытал сомнение, что если Дикий все же был прав. Он сбросил скорость и тихонько съехал на обочину, останавливая машину, а затем оборачиваясь назад. «Я срочно должен разведать обстановку вон за той скалой», — сообщил он. «Рик, ты пойдешь со мной?» «Да», — кивнул Лютый с облегчением и поспешил выбраться из объятий принцессы и из машины. «Вы оставите меня совсем одну?» — возмутилась девушка скорее кокетливо, чем всерьез. «Всего минута, ваше высочество, вы и моргнуть не успеете», — улыбнулся Внештат, обернувшись, но продолжая двигаться вслед за Лютым к намеченному валуну, за которым они вскоре скрылись. Оба остановились и посмотрели друг другу в глаза, замирая. «Корм из принцессы рыцарей», — Внештат сложил руки на груди и приподнял бровь. «Это была такая шутка, или ты действительно задумал слопать нас?» «Я ничего не задумал», — Лютый закрыл глаза и глубоко вздохнул, схватив свою голову руками и сдавливая виски, а затем медленно выдохнул через рот. «Я пытался сказать тебе, что сажать меня с ней – плохая идея. У меня до этого никогда не было проблем с самоконтролем на тему голода и попыток съесть своих друзей. Никогда в жизни, даже по юности. Особенно если я трезвый и если хорошо ел недавно. Но сейчас с моей головой и моим телом творится просто неописуемый хаос. Ты просто не представляешь, как вкусно от нее пахнет. Я просто не могу, я едва сдерживаюсь». Внештат поднял обе руки, жестикулируя. «Тише, тише, спокойно, я понял, боже». Он вздохнул, опуская руки и сам успокаиваясь. «Что ж ты такой хищный то, а? Ладно, следующий отрезок пути поведешь ты. Тебе ведь станет легче, ты потерпишь». Тот закивал утвердительно. «Не ешь нас, хорошо?» — попросил Внештат шутливо, делая несколько шагов обратно в сторону машины, но так, как будто бы боялся повернуться к Лютому спиной. Возможно, он сделал этого неосознанно и вовсе не вкладывал такого смысла в свои движения, но Лютый заметил это, и оттого ему вдруг вновь стало очень горько. Он закрыл глаза, опустил голову и тихо произнес, не торопясь двигаться следом: «Не волнуйся об этом, я контролирую себя. Я все еще могу удержать себя в руках и распознаю границы дозволенного. Я ведь правда все еще могу». Может быть, и хорошо, что он все-таки начал подозревать. «Это нормально. Люди имеют право и должны бояться меня, обязаны». Чувство вины немного притупило аппетит. Лишь спустя несколько секунд он открыл глаза и вышел из-за камня, возвращаясь к машине. Он успешно скрыл чувства за своим обыденным безразличным печальным лицом. Его выражение вполне можно было расценить как недовольство тем, что ему вновь придется лишь вести машину. Это было ему даже на руку. Дальнейший путь Лютый молчал, вновь сосредотачиваясь на дороге и стараясь не вслушиваться в подробности романтичного пикника на заднем сидении. К счастью, ветер уносил от него и привлекательный запах. Но вот, километр за километром, час за часом и наступил вечер, а затем ночь. И совершенно неожиданно прозвучало пожелание принцессы остановиться на обочине и посмотреть на звезды. Это было отличным предлогом для девушки затащить одновременно обоих Риков на заднее сиденье, но Лютый сделал вид, что не понял намека и просто остался на своем месте. Он поменял положение кресла и откинул голову назад. Небо выглядело и впрямь чудесно этой ночью, ясное, практически белое от звезд. Сначала Внештат вместе с леди Тардигрейд охотились на метеоры, стараясь успеть стать свидетелями их короткой жизни в атмосфере и загадать желания. Потом искали в небе двигающиеся немигающие точки спутников, кружащихся по орбите. Затем, когда им это наскучило и показалось, что они пересчитали уже все движущиеся объекты в небе, они стали рассматривать созвездия. Карта местного звездного неба довольно точно соответствовала земной. А вон там, видишь, еще два созвездия рядом с Кассиопеей. Придвинувшись ближе к принцессе, Внештат осторожно водил пальцем по небу, соединяя звезды невидимыми линиями. Это Андромеда, а чуть ниже и Персей с головой медузы Горгоны в руке. В области Персея в августе чаще всего виден метеоритный поток, оставленный кометой. Он называется Персидами. Мельчайшие частицы льда и пыли всего размером с песчинку сгорают в атмосфере нашей планеты, вызывая вспышки, не уступающие в яркости даже звездам. Эта история такая несправедливая, вздохнул Лютый тихо. Внештат немного смутился, принцесса чуть вздрогнула, не ожидая подобного комментария. «О чем это ты?» «Я о Горгоне», — пояснил тот, — «и все эти греческие мифы, не знаю. Мифология различных народов в целом полна несправедливых и злых историй, но греческая мне совсем не близка. Например, эта история с Медузой. Я не вполне понимаю, о чем она, какой в ней посыл. В том, что униженная и изнасилованная девушка становится чудовищем, столь ужасным, что на нее даже взглянуть нельзя. Вы ведь знаете, что случилось с Медузой Горгоной, не так ли? Прекрасная юная девушка стала жертвой похоти Посейдона, который опорочил ее прямо в храме Афины, где она пыталась укрыться от его домогательств. И Афина наказала ее за осквернение святилища. Не Посейдона, который был зачинщиком, а ее. Следующим утром Медуза проснулась от того, что вместо ее прекрасных волос на голове шевелился клубок шипящих змей. Почувствовав движение на голове, она закричала и в ужасе бросилась к зеркалу, чтобы посмотреть, что с ней стало. Вы, верно, думаете, что дальше она смирилась и ушла жить на одинокий остров в компании таких же обращенных сестер, одним своим видом превращать героев в камень, а потом была убита Персеем во сне с помощью меча и зеркала. Хах, она проснулась и бросилась к зеркалу, увидела себя и в тот же миг окаменела, так и застыв с перекошенным от страха и отвращения лицом. Вот так и закончилась эта история. Леди Тардигрейд притихла, не зная, что сказать. Эта история показалась ей очень грустной и немного неуместной. «Что-то я никогда не слышал такой вариант этой легенды», — Внештат задумчиво хмыкнул. «Я думаю, он самый логичный, может не столь красочный, но, наверное, чуть более справедливый по отношению к Горгоне. Если бы со мной случилось все это, я бы предпочел сразу окаменеть, чем жить со всем этим и затем быть подло убитым во сне. Но ты сам именно так и продолжаешь жить», — вдруг сказал голос. Лютый приподнял голову, отрывая ее от спинки кресла, посмотрел в зеркало заднего вида и встретился с собственными поблескивающими в темноте глазами. «Меня унизили, превратили в чудовище, отрезали мне голову во сне. Мой взгляд — все еще оружие, способное убить. Медуза, дорогая, как же я чертовски понимаю тебя». Он закрыл глаза, не в силах больше смотреть на убивающее его отражение, затем дернул ручку и открыл дверь, довольно резко выходя из машины. «Ричард, куда же ты?» – забеспокоилась принцесса. «Я пойду курить», – отозвался тот, удаляясь. «Не хочу, чтобы вы дышали моим дымом». Он отошел настолько далеко, что чуть поблескивающая в ночном свете машина практически скрылась из вида. Его тяжелые шаги неприятно и раздражающе вязли в пустынном песке, уже изрядно остывшим за вечер. Наконец Рик нашел себе местечко на небольшом плоском камне, где мог присесть чуть сгорбившись и просто побыть в одиночестве, сцепив ладони в замок. Ему хотелось бы закурить сгоря, но пока было совсем не до этого, да и слишком лень лезть в карман. Прежде всего он боролся с искушением никогда не возвращаться и с соблазном вернуться и покончить с обоими своими спутниками так, как этого желало его монструозное тело, а может быть и что-то еще, но в итоге он просто оставил все как есть. В ту же ночь, чуть ближе к утру, они достигли пункта назначения. Им оказался очередной замок, но чуть более романтичный и уютный, чем тот, в котором их путешествие началось. Возможно, так казалось из-за ночного освещения, а может быть из-за того, что он больше был похож на поместье, чем на настоящую крепость. Воздух здесь был свеж, а где-то вдалеке, за роскошным садом с фонтанами и фигурными клумбами, был даже слышен морской прибой. Лютый уже ничему особо не удивлялся, даже тому, что их никто не встретил, никто не порадовался тому, что принцесса вернулась домой, не обратил на них внимания. Ворота черного входа были гостеприимно открыты, будто бы их уже ждали, и никто не сомневался в сохранности девушки. Стража любезно впустила их на территорию, и лакеи освободили от необходимости загонять машину в гараж. Сама принцесса объяснила все это тем, что ее родители сейчас в отъезде по каким-то важным дипломатическим делам, и что она хотела бы устроить им сюрприз, когда они вернутся домой. Рик уже давно понимал, что вся эта история с похищением, конечно же, полная лажа, и уже даже начинал сомневаться в том, является ли их принцесса настоящей принцессой, но по сути его волновало только одно: чтобы внештат получил наконец обещанную награду, или же оплату за интим-услуги. Их вылазка просто закончилась, а они оба вернулись домой. Однако этот момент каждый раз оказывался все дальше и дальше от представления и ожиданий Лютого о конце путешествия. На этот раз им гостеприимно предложили принять душ в роскошной королевской ванной, а затем они сами не успели понять, как оказались в покоях принцессы. Впрочем, все это тоже было слишком ожидаемо. Легкие прозрачные балдахины, шелковые покрывала, свечи в разноцветных витражных подсвечниках. Все это придавало грядущему действу некоторой загадочности и разжигало аппетиты участников. Лютый понимал, что все это, весь этот путь на самом деле был совершен ради этого прекрасного момента, когда полуобнаженная девушка выходит к ним из-под полога полупрозрачных занавесок, и ни для чего больше. Они оба стоят перед ней, и еще неизвестно, кто кому в этой ситуации отдается, и какая химия и какая физика вот-вот заиграют между этими тремя. Нежная тонкая ладонь принцессы огладила внештата по щеке, вызывая в нем отклик приятного трепетного смущения. Принцесса лишь игриво усмехнулась, видя его желание быть беспомощным перед ее обвораживающими чарами. Лютый наблюдал одними глазами за тем, как они чувственно сблизились, и как руки девушки потянулись к ремню его напарника, чтобы расстегнуть пряжку, пока ее губы встретились с его губами в поцелуе. «А ты будешь только смотреть?» Леди Тардигрейд наконец обратилась к Лютому, мягко оторвавшись от ошалевшего внештата и поманив второго подойти к ним ближе. «Или, может, все же присоединишься?» Она с надеждой покусывала губы. Вся ситуация от начала до конца была в ее руках. Лютый помедлил, мешкая, пытаясь разобраться, чего же он сам на самом деле хочет и действительно ли он ощущает столько пустоты во всей этой ситуации внутри самого себя. Он встретился с внештатом глазами, и тот одобрительно мотнул головой, тоже приглашая его присоединиться к ним. Затем его внутренний Фрейд все же подтолкнул его в спину с усмешкой, заставляя несмело подойти ближе и разрешить шальной вожделеющей принцессе прикоснуться к себе. Его двойник, закрыв глаза, аккуратно смахнул лямку ночного платья пальцами и потрогал оголившееся хрупкое плечико носом и губами, наслаждаясь приятно пахнущей какими-то будоражащими эфирными маслами бархатной кожей. Те околдовывающие духи, которыми она пользовалась, очевидно, исправно влияли и на его желания тоже. Она оказалась зажата прямо между ними двумя. «Будь что будет», Лютый снова перевел взгляд к зеленым глазам леди Тардигрейд, готовясь поддаться ей и даже делая несмелую попытку ответить ей улыбкой и провести ладонью по ее щеке и шее. «В этом нет ничего плохого. Мы все имеем право на просто отдых». Он все еще испытывал острое желание поглотить ее, но уже решил для себя, что в этот раз она должна оставаться недостижимой целью, как и внештат. Они оба сейчас казались ему наиболее уязвимыми, распаленными, оттого слишком заманчиво и привлекательно пахнущими. Все, что от него требовалось, это не задушить их обоих в порыве чувств, всегда помнить, что они здесь не просто его обычные одноразовые партнеры и добыча, а нечто такое, что стоило бы беречь, так же, как он берег своих друзей. Принцесса смотрела на него снизу вверх, улыбаясь и легким обворожительным движением поправляя рыжий локон, упавший на лицо, заправляя его за ухо. И в тот самый момент ее облик внезапно парализовал Рика, выжигая мысли и прочие чувства, а фантазия дорисовала лицевые щели и чешую. Теперь он видел перед собой совсем даже не леди Тардигрейд, и это внезапное видение моментально выбило его из колеи. Его обуял практически стихийный ужас, отвращение к самому себе и еще большая пустота, чем он испытывал до этого. Он отшатнулся от нее как от огня, который ту самую пустоту и выжег, затем как змей выскользнул из тонких нежных пальцев, нервно попятился к входной двери, едва не ударяясь в нее спиной. «Развлекайтесь, я постою на стороже», — проговорил он, уходя от рассверливающих его недоумевающих взглядов. Он выскочил в коридор, боясь, что его будут преследовать, уговаривать остаться, задавать вопросы, на которые он не желал отвечать. Он отправился дальше, быстрым шагом, почти бегом, стремясь к сумеречному свету, сочащемуся из арки балкона, занавешенной бамбуковой шторой. Преодолев последние тихо загремевшие от столкновения с ним препятствия, Рик оказался на балконе и резко остановился у перил, слушая, как покачивающиеся кусочки древесины все еще шепчутся за его спиной, постепенно затихая. Преодоленной дистанции ему показалось недостаточно для того, чтобы отделаться от вопросов, поэтому он нервным движением открыл портал на полу и запрыгнул в него, оказываясь в сумеречном саду, распростершимся под дворцом. «У тебя проблемы», — констатировал внутренний Зигмунд. С рта Лютого сорвался тяжелый вздох, он опустил голову, замедлившимся шагом бредя по вымощенной блестящим камнем парковой дорожке. «Я сломан». Он так и шел вперед, слушая ритмичный скрип сверчков, разлетающийся по всей округе в эту теплую южную ночь, пока не добрался до большого круглого фонтана с чашей по центру. Шум мерно льющейся воды показался ему успокаивающим. Он решил остаться здесь, присел на бортик спиной к воде и склонил голову вниз. Затем он все же достал сигарету и хотел было закурить, но вдруг в ближайших кустах раздался шорох, привлекающий его внимание. Он пригляделся и выловил взглядом силуэт небольшого оленя, наблюдающего за ним из темноты. Рик мог бы с легкостью принять его рога за ветки, если бы тот не пошевелился, приднув ушами. Постояв немного на месте, животное стало медленно и грациозно выходить на тропинку, к лунному свету, постепенно проявляясь все четче. Этот молодой самец лани, должно быть, был совсем ручным и прикормленным, не боялся человека, проявляя к нему любопытство. Он приближался плавно и почти бесшумно, и чем ближе он подходил, тем ярче между его рогов разгоралось какое-то свечение, вскоре превращаясь в серебристый крест. Лютый напрягся, выпрямляя спину, резко вынимая сигарету изо рта и даже задерживая дыхание, зачарованно уставившись на христианский символ, чудесным образом парящий прямо над головой надвигающегося животного в ореоле бледного света. Будто оно шло судить его прямо здесь и сейчас, взыскать его за все грехи, выносить страшный приговор. Затем, спустя еще несколько секунд напряжения, в которой Рик успел чуть ли не пение херувимов в голове услышать и подумать, что умирает, олень подошел совсем близко, и таинственный серебряный крест наконец превратился в большого паука, сидящего в центре паутины, которую животное скорее всего где-то случайно снесло головой. Рик выдохнул с облегчением, но и плюнул немного досадливо, жалея о том, что олень подошел слишком близко и развеял настолько красивое заблуждение. Некоторым вещам все же лучше так и оставаться чудесным заблуждением, ложью без каких-либо научных объяснений и занудства. Возможно, хотя бы немного веры не помешало бы сейчас. Конечно, едва ли Лютый стал бы вторым святым Губертом. При всей своей страсти к легендам, историю этого святого он по какой-то причине не знал, возможно, потому что никогда не пил егермейстер и не интересовался происхождением изображения на этикетке. Впрочем, желание закурить это явление у него все-таки отбило напрочь. Оно и к лучшему, он все чаще задумывался о том, чтобы все-таки бросить курить. «Тебе следовало бы держаться от меня подальше, глупая тварь», — заметил он и вздохнул, но поднял руку, когда зверь оказался совсем близко, чтобы существо могло обнюхать его пальцы и убедиться, что у него нет с собой ничего вкусного. «Знаешь, я вовсе не безопасен». Закончив изучать новый запах, олень немного покрутился около Рика и вскоре опустился и улегся на землю, изредка шевеля ушами и озираясь по сторонам. Некоторое время спустя он положил голову на собственный бок и мирно задремал, чувствуя себя в полной безопасности. Своим доверием и благородной красотой он напомнил Лютому внештата. Вокруг было тихо и спокойно. Лютый почувствовал себя на удивление целостно в одиночестве, которого продолжительное время так избегал и сторонился. И вот, Теперь, сидя на фонтане рядом со спящей Ланью, он наконец начинал понимать Дикого с его стремлением уйти в абсолютно пустой мир и окружить себя лишь неразумными существами, не умеющими судить его. Лютый закрыл глаза и представил, что во всей вселенной люди неожиданно вымерли и теперь остался только он один, только он и природа. От этих мыслей ему вдруг стало хорошо, он больше ни за кого и ни перед кем не должен был отвечать, даже перед самим собой, уже не хотелось ничего себе доказывать, корить себя за что-то, искать кого-то. Социальные нормы падали, все самое хорошее и самое плохое сделалось таким незначительным и жалким, что не стоило его внимания. В отсутствии всех персонажей, что так или иначе были для него важны, либо же как-то беспокоили его, он и сам будто бы перестал существовать. На мгновение он даже допустил забавную мысль о том, что было бы не так уж и плохо отринуть дар познания зла и добра, превратившись в слабоумного дурака, чтобы не осознавать себя и больше никогда вновь не чувствовать себя таким уязвленным. Он просидел так без какого-либо движения до самого рассвета, слушая, как просыпаются птицы, как постепенно одни звуки заменяются другими, и чувствуя, как под прикрытые веки проникает все больше и больше света. Когда он наконец решил сдвинуться с места и встать, его конечности отозвались странной болью, будто бы тело его было сделано из железа, и от утренней влаги суставы начали ржаветь и заедать, издавая противный скрип. Ему стало чуть лучше после небольшой разминки, и только тогда он вдруг заметил, что ему вообще-то чертовски холодно. Удивительно, как незаметно промелькнули последние ночные часы, проведенные в полном бездействии. Впрочем, их оставалось не так много. Рик направился обратно к замку, немного прогулявшись, а потом вернулся на балкон все так же через портал. Незакрытое деревьями солнце уже осветило балкон золотисто-розовыми лучами, отчего здесь было намного теплее, чем во влажном саду внизу. Рик медленно зевнул, мотнув головой, и прищурился на свету, вновь рассматривая округу с высоты птичьего полета. Он услышал, как в коридоре скрипнула тяжелая резная дверь, а затем к балкону стали приближаться тихие легкие шаги. Рик закрыл глаза, вздыхая, и готовясь к тому, что его время равновесия и фантазия о полном одиночестве будут прерваны вниманием принцессы. Ее походку было трудно спутать с чьей-либо еще. Он не хотел возвращаться в этот мир, но за спиной тихо загремела бамбуковая штора, неизбежно рассыпая его мечты. «Доброе утро, леди Тардигрейд», — проговорил он, не оборачиваясь и не отводя взгляда от пышных крон деревьев, в которых уже щебетали птицы. «Доброе утро, мой дракон», — ответила она, поравнявшись с ним и заглядывая ему в лицо, чуть привставая на цыпочки, но он все отводил взгляд. «Вы выглядите уставшим. Еще не поздно прилечь хотя бы ненадолго», — она участливо придвинулась и попыталась взять его за руку, чтобы увести обратно в покой, но он отдернул ладонь, заставив ее немного смутиться и замереть. Тем не менее, она не желала оставить его в покое. «Вы так спешно покинули нас», — Лютый вновь закрыл глаза, приподняв голову и коротко вздохнув, слегка стиснув зубы. «Вы прелестная и привлекательная девушка, леди Тардигрейд. Просто вы напоминаете мне кое-кого, о моем непростительном поступке кое с кем. Простите, что разочаровал вас», — подумал он с тоской. «Что, жалеете, что не получили двоих по цене одного? Я не хочу в этом участвовать, так как все это ложь, принцесса. Это просто не по мне», — сказал он язвительно. Ошеломленная таким ответом, она сильно удивилась, внезапно растеряв свою осанку и превратившись из величественной леди в смущенную краснеющую девочку, застуканную за чем-то постыдным. Он наконец повернулся к ней, но они так и не встретились взглядами. «Для вас это все было игрой, вашим сексуальным приключением на уикенд», — объяснил тот, холодно глядя куда-то в ее сторону, но мимо ее глаз. «Вы наняли нас не для спасения. Мы выкрали вас из одного вашего замка и привезли в другой ваш замок, где вы смогли бы заняться любовью со своим героем, двумя героями. Я это сразу понял». Она окончательно смутилась, пока не находя, что ему ответить. Это было очевидно. «Стражники, которых вы подвергли опасности ради своих любовных утех, не слишком уж рьяно вас защищали и преследовали нас. Они были в курсе. На башнях замка тот же герб с лилией, что и на вашем перстне. Машина так удобно ждала нас с воткнутым в нее ключом зажигания. Вы держались удивительно уверенно и скорее сами себя спасали, ведь все было продумано вами в мелочах, так как вы хотели. И от вас всю дорогу слишком очевидно пахло вожделением. Даже мой прокуренный нос не мог это не учуять сквозь все эти духи. «Так вот, с меня довольно этого театра, я вас раскусил». Тардигрейд оказалась в замешательстве, но затем нахмурилась, вновь гордо выпрямляя спину и возмутившись напористо. «Пусть даже так, возможно, мое поведение далеко от рамок приличия и не подобает принцессе, но в конце концов, что я сделала плохого или по-настоящему противозаконного, кто пострадал от моих действий? Да, я все продумала, все сделала для того, чтобы мои люди не были ранены или убиты вами, да и вы, к слову, тоже, и чтобы вы так или иначе были щедро вознаграждены за старания. Да, я просто хотела развлечься, хотела приключений, пока родители уехали по делам, хотела почувствовать себя в сказке, чтобы кто-то совершил ради меня подвиг. Вы правда думаете, что я счастлива здесь и не хотела бы быть просто человеком? Вы ведь не думали, что мои обязанности неподъемны, а моя роскошная по праву рождения жизнь скучна и однообразна? В ней нет места для истинной любви и романтических приключений. И почему же вы так хотите разрушить и омрачить эту историю, даже если она была всего лишь игрой, сказкой? Почему бы вам просто не подыграть мне, как я подыгрывала вам, слушая ваши неправдоподобные истории? Или же, она прервалась, распахивая глаза чуть шире, или вы просто позавидовали своему брату? Лютый помолчал, наконец смотря ей в лицо и скрывая свою секундную растерянность за холодным взглядом. Его неожиданно загнали в угол, и это не понравилось ему. Это привело его в ярость, от которой ему захотелось сделаться еще более ядовитым. «Вы не поняли», — наконец сказал он, переходя в более прямую атаку. «Я не осуждаю вас. Мне прежде всего нужны деньги, не ваше тело, не ваше унижение или что-то еще. Я уже проспорил другу, брату, свою долю, но я все еще хочу, чтобы он получил больше. Хочу, чтобы вы увеличили его ставку вдвое. Что за бред ты несешь, Рик? Просто прими вину и попроси прощения, черт бы тебя побрал». Девушка приоткрыла рот, и ее дыхание перехватило от возмущения. «Что если я откажусь? Не потому что мне жалко денег, а из принципа. Что тогда? Отцу на меня пожалуетесь? Опозорите меня при всех подданных?» Даже тогда лицо Лютого осталось предельно спокойным, лишь чуть смягчилось в издевке. «Нет, почему же? Просто тогда ваша романтичная сказка закончится тем, что вы совершенно неромантично будете съедены драконом». Видя, что леди Тардигрейд не особо впечатлена угрозой, Лютый решил прояснить ситуацию, перейдя от намеков к действию. Он увеличился до своего естественного размера и придвинулся резко, припирая принцессу к стене и зажимая ее рот ладонью, а затем оскалился прямо пред самым лицом и тихо зарычал, слегка приоткрывая челюсти. Та коротко и приглушенно пискнула от испуга, немного задергавшись, но ее сил не хватало, чтобы отбиться или позвать на помощь. «Похоже, вы совершенно не понимаете, с кем связались и кого наняли», — Лютый склонился к ее уху, говоря тихо и вкрадчиво. «Подумайте хорошо, миледи. Этот дракон один раз уже взял штурмом вашу крепость и справился с вашей доблестной стражей, добираясь до вас, пусть и понарошку. Думаете, он не сможет проделать такое второй раз, чтобы выкрасть вас по-настоящему? Будьте уверены, в этот раз я перебью всех на своем пути, а вас в самом прямейшем смысле безжалостно сожру. Потому что вы – корм для драконов». Он снова приоткрыл челюсти, обнажая зубы сильнее и приближаясь к прелестному личику, чем заставил свою жертву боязливо зажмуриться, но в последний момент мягко прервался, заговорив вновь. «Но вы все еще можете просто немного доплатить и никому не говорить об этом, и все. Вы останетесь абсолютно невредимы и никогда больше меня не увидите. И дальше делайте, что хотите. Рискуйте ради удовольствия. Подвергайте себя, своих людей и свои замки опасности, связываясь с такими, как я, доводите папашу до инфаркта своими романтичными похищениями и фокусами с секирой, меня все это волновать уже не будет. Так что, идет?» Она некоторое время щурилась, но затем ее испуг отступил, и на аккуратное омраченное личико снова вернулось царственное бесстрашие. Маленькая ручка легким нажимом повелела отпустить ее, отстраняя чужую ладонь. Хищник расслабился, мягко высвободил свою пленницу, отступая назад. Тардигрейд уже сама отвела взгляд от его лица и закрыла глаза, опустив длинные ресницы со вздохом, затем приосанилась с достоинством и произнесла похолодевшим голосом: «Чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя? Я увеличу награду для вашего брата, но не потому что я вас боюсь, а потому что сэр Рикардо достойный человек и заслуживает большего. И я надеюсь, что он, несмотря на ваш спор, поделится с вами добычей. Может, тогда вам станет стыдно, Девушка грубым твердым движением вытерла слезу в уголке глаза, размазывая ее по лицу, а затем рассерженно проговорила совсем тихо. «Несчастное вы создание, сэр Ричард, чудовищное. Жаль, вас такого никто никогда не полюбит и не расколдует». Лицо Лютого лишь едва дрогнуло, но спина и уши горели огнем. «Какая же ты свинья, Рик», — сказал он себе мысленно, желая провалиться. Он хотел что-то ответить, но услышал шаги приближающегося внештата, который был уже совсем рядом. Тот вышел к ним на балкон, пребывая явно в приподнятом настроении. «Вот и я, какое чудесное утро!» Он оглядел обоих и присмотрелся к лицу девушки, вдруг немного сменив выражение. «Все в порядке? Что-то вы бледны сегодня, принцесса. Вы хорошо себя чувствуете?» Затем он посмотрел на Лютого и подметил, что тот вернулся к своему обычному размеру. Лицо внешето отобразило едва заметный укор. «Все хорошо, мой герой». Она повернулась в сторону вошедшего и мило улыбнулась ему, мастерски вернув себе лицо, как будто бы ничего не было. Она даже хихикнула так же звонко, как и раньше. «Я просто немного испугалась. Выхожу на балкон так резко, а тут Ричард стоит такой большой. Ничего страшного, я просто немного не ожидала. Это так удивительно». Лютый смотрел сквозь нее стеклянными глазами. Она была прекрасна в то мгновение, так прекрасна в своей стойкости и бесстрашии, в том, как умело держала лицо в присутствии неприятеля. Нет, она совсем не капризна, не избалована, как он считал. Она не растеряет себя на людях, все горести оставит на потом и, должно быть, разрыдается жгучими слезами лишь когда останется совсем одна, закрывшись в опустевших покоях, на ложе, растратившим тепло чужого тела. Рик прекрасно понимал, насколько больно ей сделал. Бедная юная леди Тардигрейд, просто пытавшаяся купить себе средства от одиночества. Из этой девчонки в будущем выйдет отличная сильная духом правительница, если она научится вести себя осторожнее и держаться подальше от таких людей, как Лютый, перестанет вести себя так безрассудно. В тот момент он не жалел лишь о том, что все же смог узнать ее с лучшей стороны, узнать ее настоящей и такой красивой. «Слишком поздно», — произнес он очень тихо, дожидаясь внештата на улице около дверей ресторана. Тот хотел взять себе какой-то особой пищи, чтобы так отпраздновать свой успех. «Я уже стар, и слишком поздно кому-либо любить меня», — сказал Лютый, несколько часов спустя отвечая леди Тардигрейд на ее речи, когда ее рядом уже не было. Он смотрел куда-то под ноги, посильнее прислонившись спиной к ближайшему фонарному столбу так, чтобы ощущать боль все еще не до конца заживших шрамов, тем самым наказывая себя. Затем он закрыл лицо рукой, тяжело вздыхая. «Старый дурак, кто же тебя за язык тянул? Все сокрушаешься, что сбежал или что проспорил мне?» Раздался голос внештата, несшего в руках пару пакетов с пластиковыми коробочками внутри. «К счастью для тебя, леди Тардигрейд оказалась не только красивой и обворожительной, но и безумно щедрой. Раз уж она наградила нас вдвое больше, чем обещала, то будет справедливо все же отдать тебе твою заслуженную половину. Не зря же ты мотался с нами и вел машину так люто и фирменно». Лютый лишь сильнее стиснул челюсти, снова почувствовал, как у него под кожей все горит от стыда. Принцесса как в воду глядела, а внештат скорее всего и сам изначально понимал, для чего было затеяно все это липовое спасение девушки из замка. Просто ему хватило ума подыграть с самого начала, в отличие от Лютого, попытавшегося уличить обманщицу непонятно даже в чем и зачем, при том, что он сам был тем еще обманщиком и фантазером. Тот покачал головой и произнес с каменным лицом, открывая портал, чтобы вернуться домой. «Не стоит, уговор есть уговор, неважно сколько мы получили, я проиграл, так что, хей, ну уж нет, я же вижу, как ты локти себе грызешь, того гляди сам себя съешь». Войдя вместе с ним, внештат отпустил пакеты, оставив свои покупки на полу, и резво прыгнул за стол. Он поставил на него локоть и распахнул ладонь, приглашая взяться за нее. «Давай поборемся. Если я тебя одолею, я переведу тебе твою долю». «Ты смеешься?» Лютый холодно и надменно ухмыльнулся краем рта. «Не глупи. Я в два раза крупнее тебя, у тебя нет шансов победить меня в этом». Двойник вызывающе ухмыльнулся в ответ, оскалившись в азартной улыбке. «Если так уверен, попробуй побори меня, или боишься проиграть, цыпленок, кут-кудах». Тот плюнул и нахмурился, а затем все же сел напротив и взялся за его ладонь. Их локти оказались разной длины, так что внештату пришлось подложить под свой коробку с инструментами. Но рычаг Лютого все равно был больше, так что он не сомневался в своей победе ни на секунду. Только не царапайся. Готов? Раз, два, три. Оба напряглись и стиснули губы с коротким мычанием. Лютый понял, что вопреки своим ожиданиям не может сдвинуть руку внештата с места. Он напрягся сильнее, скались, но это не принесло никаких плодов. «Что за черт?» – прошипел он напряженно, удерживаясь от желания помочь себе второй рукой. Его противник перешел в более активное наступление, постепенно прижимая его руку к плоскости стола. Секунд 10 усиленной борьбы и гигант наконец сдался, окончательно уронив локоть. «Юху, да!» – внештат заликовал, глядя на то, как поверженный Лютый в недоумении смотрит на него и переводит дыхание. «Похоже, деньги отправляются к тебе», — победитель легонько поцеловал свой кулак. «Как ты это сделал? Каким образом ты меня побеждаешь во всякой фигне уже дважды? В первый раз мне просто повезло. Я не знал, какой будет принцесса и просто положился на интуицию. А в этот раз я немного схитрил», — ответил тот с улыбкой, а затем пояснил, помахав правой рукой. Просто у меня кибернетический протез от самого плеча. Но ничего, в следующий раз ты точно выиграешь у меня в чем-нибудь. Подбодрил он Лютого, видя, как тот приподнимает бровь, глядя на него с недовольством, наигранным, как ему показалось. Закончив праздновать свою очередную победу, внештат наконец вернулся к пакетам и стал неспешно распаковать принесенные им роллы и одноразовые палочки, медленно, будто проводил какой-то священный ритуал. Затем он все с таким же благоговением принялся за пищу, смакуя и наслаждаясь вкусом каждой порции, прикрывая глаза от удовольствия и даже немного постановая. Кажется, эти маленькие кусочки рыбы, обернутые в рис и морские водоросли, действительно делали его счастливым. Он чуть ли не светился от радости и был настолько увлечен ощущениями, что даже не сразу заметил, что Лютый уже довольно долго наблюдал за ним. Затем он насекся, замирая и переставая жевать. Внимательный взгляд двойника показался ему завистливым и голодным. «Ты ведь можешь есть свежую рыбу, верно?» — спросил он наконец, чуть придвигаясь и осторожно протягивая ему сжатый палочками кусочек. «Можешь попробовать сашими, если хочешь. Это просто кусочки рыбы». Лютый немного помедлил, опасливо уставившись на руку, протягивающую ему пищу, но затем склонился вперед и осторожно схватил блестящий сочный кусочек красной рыбы губами и языком, пытаясь распробовать его. «Ну, как?» – двойник смотрел на него с надеждой, вновь отклонившись назад. Тот подождал еще немного, предоставляя вкусу новой пищи шанс хоть немного раскрыться, но затем проглотил и разочарованно поморщился, отводя взгляд в сторону. «Съедобно, но так себе», — проговорил он, отворачиваясь к верстаку и возвращаясь к работе над снайперским карабином. Увы, но это блюдо, каким бы вкусным оно ни казалось обычному человеку, не могло принести Лютому радости, как и ничто другое. Ни алкоголь, ни танцы, ни шумная веселая компания, ни ночь с женщиной. Он как будто был лишен возможности наслаждаться всем тем, чем вдоволь наслаждался его двойник. После расставания с Марти это ощущение пропасти между Риком и миром удовольствий лишь усилилось и обострилось. Казалось, что осталась лишь одна хорошая вещь, которую он все еще мог прочувствовать ярко. Правда, ее хорошесть вызывала сомнения. «Леди Тардигрейд права. Я страшно завидую тебе», — подумал он, чувствуя себя абсолютно неудовлетворенным и опустошенным. «Если бы я только мог как-то заполучить все то, что ты испытываешь, то, как ты чувствуешь, как залечиваешь свои раны, я бы с удовольствием съел тебя, чтобы впитать в себя все это, чтобы наконец почувствовать, если бы это и впрямь так работало». Лютый закрыл глаза и ущипнул себя за переносицу, а затем вздохнул и устало отстранился от верстака, вновь медленно оборачиваясь. Он застыл, затем мелко тряхнул головой, не отрывая взгляда от своего соседа, что поглощенно рассматривал что-то в ноутбуке и лишь иногда прерывался, чтобы взять палочками очередную порцию еды. Рот Лютого опять наполнился слюной, зрачки расширились, концентрируя внимание на человеке, который совсем ничего не подозревал, не догадывался о процессах, протекающих в голове хищника. Он пребывал в счастливом неведении о том, насколько он был близок к смерти в тот момент. «Мне страшно. Мне очень страшно сейчас. Ты почему-то кажешься идеальным. Это неправильно. Совершенно неправильно желать такое. Это так меня бесит и вместе с тем так заводит». Ладонь Лютого медленно поползла по животу, сжимая пальцы и надавливая сильнее. «Что с нами будет, если я наброшусь и проглочу тебя прямо здесь, прямо сейчас? Обернись, обернись же, посмотри на меня. Просто не дай мне сделать это». Будто повинуясь его мыслям, Внештат медленно отклонился назад, неторопливо повернул голову и, наконец, встретился с ним глазами. «Эй, Люд, что это с тобой?» – спросил он взволнованно. «Почему ты так странно на меня пялишься? Съесть меня хочешь, а?» Тот нервно сглотнул, быстро убирая от себя руку и, наконец, отводя взгляд в сторону. «Нет, я возьму еще кусочек». Он вновь потянулся к рыбе, стараясь не смотреть на приятеля. «Так тебе все же нравится?» Тот дружелюбно улыбнулся, щедро разрешая взять еще. «Может быть, это не так уж и плохо. Рыбное филе было холодным, слишком мягким, лишенным костей. Оно не сопротивлялось, оно ничего не чувствовало, оно ни о чем не думало. Оно было отвратительно мертвым. Не нравится, не нравится, не нравится!» Кричало все естество, пока хищник пытался согреть злополучный кусочек на языке и с закрытыми глазами вообразить на его месте свою жертву. Сильные руки и колени, крепкую спину, упирающуюся в небо, протест, сопротивление, удары, пинки, укусы. А может быть, ужасы, беспомощные мольбы о пощаде. А может быть, брани, самые искренние проклятия. А может, смиренное ожидание неминуемой судьбы. Все это было бы прекрасно в любом своем проявлении. «Рик», — обратился он, наконец открыв глаза. «Внештат, что?» Лютый молчал в полном замешательстве, не зная, как выразить то, насколько ему плохо и насколько больным он себя чувствует, и насколько фрустрирующим было это бесконечное «так нельзя». Как объяснить Внештату, почему он так одержимо хочет ощутить его внутри себя, вобрать его, уничтожить, завладеть им? Все, что было на тот момент в его голове, звучало слишком ненормально, чтобы произнести это вслух. «Люд, слушай, у тебя все в порядке?» Внештат немного придвинулся, заглядывая ему в лицо. «Ну, ты можешь сказать мне, я умею хранить секреты». Лютый отвел взгляд, немного забегав глазами. «О чем это ты? С тех пор, как мы спасли принцессу, ты будто сам не свой. Возможно, мне показалось, но ты тогда так внезапно и поспешно покинул нас, что я подумал, у тебя какие-то проблемы с этим». «С этим, ты имеешь в виду? Ну, по мужской части, все-таки возраст уже, да и стресс». «А, нет, не в этом дело. Просто там был ты, и я не был уверен, что готов втроем. Да и она была маленькой. В смысле, просто, сколько ей было? 14? Да ладно тебе, она уже вполне взрослая. И, кстати, она была весьма хороша». Он поиграл бровями. «И ты был прав, пахла она и правда вкусно. Зря ты не остался все-таки». «Ладно», — фыркнул Лютый резко и чуть раздраженно. «Она была похожа на Саммер, окей, вот почему я ушел. Просто не могу так, и все тут, в этом причина. Может, в другой раз, с другой женщиной, но не с этой. Ладно, тем более, не люблю я принцесс, не мой типаж, только если их можно будет потом съесть, вот это другое дело». «Да что ж ты все сожрать-то хочешь?» — вновь шутливо возмутился Внештат, усмехаясь. «Так уж я устроен». Лютый глубоко вздохнул, затем снова взял кусочек рыбы, быстро меняя тему. «Кстати, надо бы купить еще этой рыбной фигни, и побольше. Возможно, я распробую». Тунец показался ему чуть более интересным, чем лосось. По вкусу он больше напоминал мясо, чем рыбу. Ему было все равно ни за что не сравниться с живым человеком или любой другой живой добычей, но по крайней мере Лютый мог спокойно есть это при двойнике и не вызывать у того никаких противоречивых неприятных чувств. К счастью, Лютый был достаточно уставшим, чтобы заснуть раньше Внештата и не лежать рядом с ним, разрываясь от соблазна напасть, пока тот максимально уязвим. Он предполагал, что в эту ночь его ожидают довольно яркие сны, и он не ошибся. В этот раз он понимал, что это лишь контролируемый сон, а потому делал то, что в действительности хотел, безо всяких угрызений совести. Вполне ожидаемо ему приснилась леди Тардигрейд в качестве его преследуемой жертвы. Задыхаясь, она бежала от него по тропинке через сумеречный сад, мелькая в свете ночных фонарей как мотылек. Тонкий силуэт манил поскорее настигнуть цель, и он неумолимо шел за ней, иногда даже высовывая язык и пробуя южный ночной воздух на вкус, как ящер. Все случилось бы, даже если бы она по закону жанра не оступилась и не упала, стараясь отползти подальше от Лютого. Тот был уже рядом. «Я же вас предупреждал, не стоило связываться с кем попало». Он усмехнулся, неторопливо подходя ближе и возрастая с каждой секундой все больше и больше, превращаясь в настоящее чудовище, способное схватить беспомощную девушку одной рукой и поднять над землей. Однако насладиться добычей он так и не успел. Все произошло слишком быстро. Рыцарский меч, со звоном покинув ножны, звучно рассек воздух и его брюхо одним выверенным движением. Контроль над ситуацией был потерян настолько неожиданно, что Лютый оцепенел и отпустил принцессу, уставившись на кровь, с жидким шелестом льющуюся на каменную кладку под его ногами. Затем он опустился на колени, пытаясь поймать ладонями собственные вываливающиеся внутренности. Угрожающий стальной звон снова заставил его поднять голову, вернув свое внимание к девушке. Принцесса вместе с Ланью спокойным шагом уходила в лес, а затем на самом его краю, прежде чем исчезнуть в кромешной темноте между стволов деревьев, обернулась через плечо и превратилась в перевертыша, беззвучно усмехаясь краем рта. Лань стала маленьким Марти, исчезая в темноте вместе со своим Риком, даже не обернувшись напоследок. «Стойте!» Лютый оскалился, хрипя, и снова попытался встать на ноги, чтобы отправиться в погоню. Несмотря на полный сюрреализм происходящего, в то мгновение он забыл, что все это было лишь его сном. Прямо перед ним предстал статный рыцарь в черно-белой пластинчатой броне, на его щите был трехконечный старый герб цитадели. Рыцарь преградил дорогу. В его глазах, неподвижно и строго уставившихся прямо в лицо, Лютый с легкостью узнал Внештата. Тот ничего не сказал ему, ничуть не изменившись в лице и не пошевелившись. Лишь спустя секунду он поднял уже обогренный клинок и указал его концом на противника. Чудище зарычало, чуть сгорбившись и готовясь к рывку, а рыцарь вдруг сорвался с места первым, сокращая дистанцию быстрее молнии. В следующее мгновение меч снова поразил Лютого, погружаясь в живот почти по самую рукоятку со странным нереальным звуком, сотрясающим кости и прошедшим ударной волной по всему телу прямо в мозг. Это было нечто оглушающее и дробящее сознание на осколки. Это было настолько пронзительно больно, что у него перед глазами взорвалась ослепительная белая вспышка, от которой он наконец смог проснуться, экспрессивно выгнув позвоночник и захрипев. Лежа на матрасе, он еще некоторое время чувствовал фантомную боль, как будто бы и впрямь был вспорот и проткнут, и находил это ощущение мерзким и вместе с тем будоражащим. Само сновидение не вызвало в нем никаких противоречий и не требовало поисков глубинных смыслов. Оно было для Лютого просто бессмысленным набором смешавшихся образов и переживаний, накопившихся за последнее время. Но сама ситуация, в которой ему таким вот образом вспарывали живот, оказалась слишком занятной по ощущениям. Настолько, что его разум потребовал повторить и рассмотреть ее детальнее, проигрывая этот момент снова и снова. Было позднее утро. Внештат уже ушел, решив не беспокоить Лютого и дать ему отоспаться после нескольких почти бессонных ночей и сумбурных дней. Оставшийся один в хижине, Лютый мог позволить себе делать что угодно. Он нашел на верстаке один из столовых ножей, которыми они однажды разделывали мегафрукты, которым его сожитель обычно намазывает что-нибудь на хлеб. Некоторое время он просто смотрел на него, пробуя его тупое скругленное лезвие подушечкой пальца и поигрывая им на свету, оно заманчиво поблескивало в ответ. Затем он задрал водолазку и сунул нож под черную ткань, проведя прохладным кончиком по животу легким невесомым движением. Его внутренности тут же ответили ему болезненным нервным спазмом, заставившим его вздрогнуть и тихо застонать, ощущая, как кожа по всему телу покрывается мурашками. «Чичо-йо-йо-рте!» Он зажмурился, прикусывая губы, а затем вновь коснулся себя металлом, проводя чуть медленнее и сильнее. Прикосновение вызвало новый выброс гормонов в кровь, наполняя тело странными ощущениями, которых с каждым мгновением хотелось все больше и больше. «Интересно, как бы он поступил, если бы я проглотил его вместе с ножом?» — подумал Лютый, прижимая лезвие плашмя и отрывисто вздыхая, чуть откинув голову назад. Он перехватил нож, крепче сжав в кулаке рукоятку и ткнул в себя самым кончиком, будто собирался сделать харакири, медленно усиливая давление до тех пор, пока не стало слишком больно. Его дыхание перехватывало, а нутро сжималось и завязывалось узлом от противоречивых и слишком острых ощущений, вызывающих возбуждение. Страх смерти внезапно явил себя до одури привлекательным. Рику даже стало в какой-то момент удивительно и странно, что за столько лет ему не пришло в голову попробовать сделать что-то подобное. Приставить к животу что-то острое или попросить кого-то еще поиграть с ним подобным образом. Дрожа, он ошалело привалился спиной к стенке и сполз вниз, садясь на полу. Он продолжил водить по себе лезвием, то надавливая сильнее, то касаясь совсем едва. Его разум был занят детальным воссозданием момента, когда перевертыш вспорол ему брюхо и залез внутрь руками. Только вот фантазия упорно рисовала на его месте ЦПК-77. «Да, вот так должна выглядеть моя смерть», — думал Лютый, глубоко и шумно дыша приоткрытым ртом, а затем облизывая губы в странной одержимой улыбке. Нож выскочил из ослабевшей хватки, коротко звякнув о пол. Подушечки пальцев нежно коснулись кожи, сначала мягко оглаживая, а затем кончики когтей болезненно впились в нее, будто пытаясь проникнуть внутрь через несуществующий разрез и сквозь плоть дорваться до желудка, чтобы сжать беспокойный алчный орган в тисках. Вторая рука несколькими неловкими движениями освободила Рика от ремня и расстегнула молнию. Предоставленный самому себе, он широко оскалился, крепко жмурясь, и его надрывное дыхание стало срываться на вздохи и стоны, хрипло продирающиеся через горло и сжатые зубы. Кажется, его внутренний Фрейд довольно ухмылялся, наблюдая за тем, как Лютый наконец-то следует его давнему совету, почти оглушая себя собственными низкими стонами и постепенно доходя до разрядки. Он сжал ладонь сильнее, весь напрягся и мелко задрожал, неожиданно резко замолкая, а затем на несколько мгновений ослаб и опустошил разум, выкинув прочь абсолютно все, что его тревожило и приняв в себе все, что его наполняло, как будто бы он взаправду убил себя. Некоторое время он просто сидел у стены, устало свесив голову на бок, но когда дыхание стало восстанавливаться, а мысли и осознание содеянного вернулись к нему, он взглянул на свою ладонь и испытал сильнейшее отвращение, оскалившись, скривившись и даже отдернув от себя руки. Разозлившись, Рик резко поднялся, едва не потеряв равновесие от головокружения и нервно ища какую-нибудь ветошь или салфетку, чтобы очистить ладонь. Затем он направился к компьютеру, сел на стул и оцепенел на длительное время, пытаясь собраться с силами и мыслями. Внештат по обыкновению вернулся ближе к вечеру. «Эй, Лютый, ты здесь?» – окликнул он, преодолевая скрипучую дверь. «Я по пути домой опять зашел в тот суши-бар и купил нам еще роллов и побольше сашими». Он поднял пакет повыше, улыбаясь и проводя взглядом по помещению в поисках двойника. «Я подумал, почему бы не?» Но того нигде не было видно. Замолчав, Внештат еще раз обвел взглядом пространство, а затем пожал плечам, решив, что Лютый вышел прогуляться, и направился к столу, оставив пакет рядом. По обыкновению тронув мышку, он вывел свой компьютер из спящего режима, желая проверить почту, но внезапно обнаружил на экране открытую видеозапись, поставленную на паузу. Судя по первому кадру, она была сделана Лютым через веб-камеру самого ноутбука уже несколько часов назад. Внештат очень удивился, но потом сел, придвинув стул поближе и нажал на стрелку проигрывателя. Запись началась с нервного вздоха, после которого Лютый провел руками по лицу и голове и тут же опустил взгляд вниз. «Прости, что я так резко ушел и что не сказал тебе все это в лицо, а использую эти записи. Мне очень трудно», — говорил он, почти не смотря в камеру и уставившись куда-то под себя. «Но, думаю, ты сможешь понять меня. Я считал, что мне станет лучше, если рядом будет хорошая компания вроде тебя и мы будем вместе что-то делать и поддерживать друг друга. Ну, знаешь, как нормальные люди делают, когда им хреново». Он выглядел настолько грустным и потерянным, что у Внештата сердце защемило от его вида. «Но со мной это так не работает, мне становится все хуже и хуже, и я близок к срыву. Если что, то дело не в тебе, скорее во мне, в моем отсутствии ментального здоровья, в моих ужасных больных мыслях. Разговоры об этом не помогут, если не сделают еще хуже. Я не могу быть здесь, я должен побыть один, хорошо, должен разобраться наконец в себе, понять, что я чувствую, чего хочу, кто я такой, и я прошу тебя, Внештат, не ищи больше моего Марти». Он потряс головой. «Не надо, так будет лучше». Затем он посидел немного молча, думая, что еще можно сказать, но не найдя слов, потянулся к кнопке и завершил запись. Внештат еще некоторое время смотрел в экран, ощущая замешательство и безумную горечь. Он хотел проиграть запись еще раз, чтобы переслушать и переосмыслить ее, но не смог. Слишком тяжело. До этого момента ему казалось, что все идет к лучшему и они на верном пути, но вот меньше, чем за минуту как будто что-то очень важное перевернулось и рухнуло в бездну. Рухнул спасительный мост, перекинутый над пропастью, которая отделяла его от Лютого. Он снова ощутил себя очень одиноким. И самое страшное, что Рик не понимал, почему так произошло и действительно нет ли в этом его вины. Где теперь искать этого грустного обалдуя, чтобы спросить его об этом? Стоит ли вообще спрашивать, если тот сам так поспешно сбежал от этих самых вопросов, и вернется ли он когда-нибудь? Надежду давало то, что Лютый почти не взял ничего своего, кроме злополучной коробки, в которой лежали вещи его Марти. А Внештата вновь окружала целая куча чужих вещей, с которыми он не смел ничего делать. Прежде чем найти себе новое место, где Лютый мог бы побыть в одиночестве, он решил все же зайти к Дикому. Если кто и мог сказать, что с ним происходит, и дать совет, с чего начать и как хоть примерно быть дальше, то только он. Он позвонил в дверь, а затем поправил картонную коробку с вещами, взяв ее чуть удобнее. Хозяин открыл дверь не сразу и не сразу заговорил, увидев Лютого на своем пороге вместе с какими-то вещами в руках. «Ты застал меня в довольно интимный момент», — наконец сообщил он. «Вот как?» — Лютый отвел глаза и сделал шаг назад. «Я могу просто уйти, если мешаю. Все равно собирался подыскать себе отдельный домик на этой планете, если ты не против моего соседства». «Постой», — прервал его альбинос, а затем все же мотнул головой. «Входи». Собираясь с мыслями и готовясь к беседе, Лютый вошел в гостиную, опустив взгляд вниз, так что до последнего не замечал изменения, произошедшие вокруг. Кажется, животных по сравнению с предыдущим разом действительно стало меньше. По крайней мере тех, что находились в свободном выгуле. Впрочем, Перм и компаньон по-прежнему находились на своих местах. Но кое-что новое особенно бросилось в глаза, когда Лютый их наконец поднял. Диких было двое. Это стало для него довольно жуткой находкой. Лютый встал как вкопанный, по очереди глядя то на одного, то на другого, пытаясь понять, кто из них является его знакомым, а кто чужак. Он не обратил внимания на то, кто из них только что сел на диван, а кто ожидал его здесь изначально. И компаньон, как назло, сидела на спинке дивана ровно посередине между ними, тоже никак не выдавая своего хозяина. «Видел бы ты свое лицо, видел бы ты свое лицо», — произнесли они синхронно. «Тебя одного слишком много, а теперь тут еще один», — огрызнулся Лютый, все еще пытаясь найти зацепку, но затем сдался. «Кто из вас мой дикий?» «Твой дикий, твой дикий», — ухмыльнулись они совершенно одинаково, а затем заговорили по очереди, договаривая друг за другом. «Здесь нет никого второго. Я экспериментирую с сознанием. Решил побыть немного коллективным разумом. Быть в двух телах, контролировать их одновременно, довольно странно по ощущениям. Я будто разговариваю с собственной рукой. Иногда это ломает мне мозг. Пожалуйста, ты не мог бы говорить со мной в один рот, когда на два голоса все воспринимается слишком нервно. Это отвлекает от сути». «Так и быть», — улыбнулся один. Другой снисходительно отвел взгляд. Лютый облегченно выдохнул. «Надеюсь, ты не собираешься плодить армию самого себя и захватывать вселенную? Это было бы действительно страшно. Захватывать вселенную? Ты меня расстраиваешь, Лютый. Ты совсем не учитываешь моей нежной любви к биологическому разнообразию. Контроль таких масштабов без геноцида самых свободолюбивых и опасных не представляется возможным. Разве твоя биоразнообразная любовь распространяется на разумные виды?» Дикий цыкнул, выстрелив в сторону Лютого пальцем. Оба тела сделали этот жест. «Подловил. Но все равно монополизация галактик — дело слишком скучное и неблагодарное для меня. Мы с моей копией всего лишь проводим небольшую психотерапию. Это намного полезнее. И кстати о ней. Не за терапией ли ты пришел ко мне? Ну как сказать?» Тот молчал долгое время, собираясь с мыслями. «Обратиться мне все равно больше ни к кому. Я чувствую, что окончательно заблудился. А ты странным образом предугадываешь мои проблемы до того, как я их замечаю, причем довольно точно. Не могу отрицать, что ты понимаешь меня даже лучше, чем я сам. Хоть ты не лучший человек и вообще не терапевт, и порой говоришь обидные вещи, но по крайней мере ты выглядишь честным и не отчитываешь меня, как это делал Серый». Дикий слегка нахмурился. «Я сам ненавижу, когда меня отчитывают и поучают. Истории нашего с тобой становления имеют больше общего, чем ты думаешь, так что нет нужды в том, чтобы подгонять тебя к правильному развитию. Мы с тобой похожи, ты просто чуть медленнее идешь по моим стопам. Однако есть одно значительное отличие. Ты не психопат, а вот я, да. Какую бы дичь и ересь я ни творил, я не чувствую сожалений, всегда испытываю восторг от своих действий и остаюсь для себя единственным настоящим другом и лучшим любовником. Впрочем, как ты можешь заметить, я действительно мог бы говорить о себе часами, но думаю, тебе самому есть что сказать сейчас. Что же заставило тебя вернуться к ближнему, которого ты возненавидел, пожалуй, так же сильно, как и самого себя?» Тот сделал паузу, разрешая Лютому высказаться, но заметив, что тот не может подобрать слова, он добавил, синхронно поднимаясь с дивана и направляясь в кухню. «Не торопись с ответом и располагайся, я пока что заварю нам синчу». Лютый заторможенно отреагировал на приглашение, немного неуверенно приближаясь к дивану. Он поставил коробку на пол рядом, садясь на нагретое место и принимая сначала скованное напряженное положение с абсолютно прямой спиной, затем немного поерзал, ища более удобную и раскованную позу. В конце концов, к возвращению двойного дикого он просто лег на спину, вытянувшись во всю длину, так что одной из копий пришлось захватить с кухни табуретку, потому что на диване места больше не осталось. На кофейном столике появилась чашка чая, но Лютый не притронулся к ней. «У меня появились проблемы с сексуальной жизнью», — наконец признался он, смотря в потолок. «Любопытно», — произнес Дикий задумчиво, устраиваясь в кресле и на табуретке. «Это не та проблема, о которой я ожидал услышать». Одно из его тел закрыло глаза и глубоко втянуло воздух, а второе отодвинуло чашку чая подальше, чтобы она не мешала ему принюхиваться. Еще тогда, когда Лютый только пересек порог его дома, Дикий ощутил, что его пот имеет немного сладковатый приятный аромат, повествующий о том, что тот совсем недавно испытал оргазм. Лютый не заметил, что тот принюхивается, рассказывая дальше. «То есть она никогда не была у меня в порядке. Я всегда выражал влечение точно так же, как агрессию, и продолжаю это делать до сих пор. Если я хочу убить кого-то, я скорее всего съем его, чтобы не пропадало. Если я просто хочу кого-то, я тоже буду желать съесть его, ее. Я так и живу с этим с детства, привык охотиться. И для меня в целом большая проблема переспать с женщиной, не съев ее. Но сейчас я столкнулся с чем-то другим, незнакомым. Расскажи, что случилось?» — спросил Дикий, заинтригованно ерзая и придвигаясь, в то время как второй наконец осторожно отхлебнул из своей чашки.